«Никак нет, только один сигнал. Они уже проходят, мэм». В следующее мгновение зона перехода возле станции осветилась искрой энергии, раскрывшейся в воронку перехода, из которой неспешно и с достоинством выплыл прибывающий корабль. Иванова с чувством полного непонимания происходящего переводила взгляд с данных о прибывающем корабле на передачу с одного из сервисных дронов, некоторое количество которых всегда дежурило около зоны перехода. По переданным кораблем данным, это был фрегат, что косвенно подтверждалось и его линейными размерами, но вот внешний вид. Он не имел ничего общего с привычными «Олимпусами», смело показавшими себя в ходе земляно-минбарской войны. Обводы корабля были совершенно незнакомые, хотя за срок службы Иванова успела повидать немало разнообразных кораблей практически всех классов и назначений. «Вавилон-5», говорит Джон Шеридан, капитан фрегата земного содружества «Кальвадос», услышала Иванова хорошо поставленный и спокойный голос из динамиков терминала, стоило только принять входящий вызов с борта прибывшего корабля. «Станция «Вавилон-5», лейтенант Сьюзан Иванова слушает. Лейтенант Иванова, прошу принять наш шаттл. Сопроводительные документы уже направлены в ваш адрес, а все подробности я смогу сообщить по прибытии лично». Одну секунду, Иванова бросила быстрый взгляд на файл, переданный по каналу связи, убеждаясь, что капитан прилетевшего корабля говорил правду. «Подтверждаю, файл получили. Добро пожаловать на Вавилон-5, капитан, ждем вас. Благодарю. ЗЗС Кальвадос, связь окончил». «Шестой док», — ответил на невысказанный вопрос Ивановой диспетчер. Кивнув диспетчеру и бросив взгляд на приближающийся к станции фрегат, Иванова направилась в голубой сектор. Вот и новый командир станции, обещанный генералом Хигом в качестве замены покинувшему пост Синклеру. Ну что ж, командование нужно встречать, ведь первое впечатление, как и везде, самое важное. «Рада вас видеть, сэр. Как прошел полет?» Встреченный у трапа шаттла Шеридан был точно таким же, каким его запомнила Иванова во время войны, внешне жизнерадостный и простой в общении человек. Пусть в его глазах и читались собранность и готовность к неожиданностям, при виде встречающего офицера он первым делом приветливо улыбнулся, только потом отдавая ответную честь и ступая на палубу станции. «Не совсем так, как я ожидал», — хмыкнул мужчина, — «но нормально. Это, конечно, не транспортный лайнер премиум-класса, но на завтрак мне достался стакан апельсинового сока. Только подумать». Шеридан покачал головой. «Я не видел апельсинов года два, они мне даже снились. Поразительно, как тянутся два года в космосе, вдали от планеты Бас. Могу вас понять». Иванова не смогла сдержать ответной улыбки. «Чувствую, гидропонный сад Вавилона станет вашим любимым местом на многие недели. Вот уж точно. К слову, пока летели, я успел прочитать последние отчеты. Они были не слишком подробными, да и времени у меня было немного. Быть может, вы просветите меня, как тут обстоят дела». Начальник службы безопасности в коме, вздохнула женщина. Он считал, что покушение на президента – результат заговора. Похоже, правильно считал. Посол Нарна Гекар таинственно исчез. Даже его помощница не может сказать ничего определенного. За два года никто так и не узнал, как выглядит посол Варландской империи без его скафандра. Лейтенант хмыкнула, как будто это что-то необычное для них. А посол Дилин сидит в коконе. В коконе. От удивления Шеридан даже встал, как вкопанный, посреди коридора, по которому они шли. «Как Молли или бабочка?» «Да, сэр. Кокон примерно вам по грудь. КХМ. Какое интересное место. А что насчет нового посла? Баала, кажется, лорда Баала?» «Да». Иванова вздохнула. Он тоже отлучился со станции по делам. Тут остались только две его помощницы. Некоторое время женщина молчала, обдумывая вопросы, не мешая командиру осматриваться. «Скажите, сэр, насчет вашего корабля. В идентификаторе написано, что это фрегат, но как раз об этом я и хотел с вами поговорить. Давайте только найдем место без лишних ушей и глаз». «Разумеется, сэр. Ваша каюта как раз за углом. Надеюсь, она вас устроит». «Аво», не удержался от возгласа мужчина, переступая порог. «Куда просторнее прежних, даже просторнее, чем на Кальвадосе. Только не говорите мне, что...» Капитан обвел глазами помещение, заметив в углу не особенно бросающуюся в глаза дверь. «Тут и душ есть. В смысле, нормальный душ с текущей водой и прочим?» «Так точно», — улыбнулась Иванова, вспоминая свою собственную реакцию. «Каюты послов и старших офицеров оснащены нормальным душем. С текущей водой и прочим, да». «Душ», — мечтательно закатил глаза Джон. Чувствую, мне тут понравится, надеюсь. Позволите все же вопрос, сэр? Разумеется, только не начинайте излишне официозить. Пожалуйста, мне хватает общения с высшим командованием. Или вы заразились от послов и дипломатов? Да, я постараюсь, Сьюзан помотала головой. Услышав от генерала Хига о переводе командора Синклера и смене командования станцией, я ожидала, что они пришлют бюрократа, чиновника из министерства, посла, на худой конец, заслуженного адмирала в годах. Но они прислали меня, кивнул Шеридан. Я сам об этом думал, лейтенант, я сам об этом спрашивал, но генерал предпочел хранить молчание. Видимо, покойный президент прочил меня на это место. В конце концов, командуя моим прошлым кораблем, Агамемноном, я имел дела в том числе и с неприсоединившимися мирами, с Центавром, Нарном, даже с Минбарцами пару раз. Именно это и вызывает беспокойство, памятуя о результатах вашего ХМ. Общение, Минбарцы вряд ли обрадуются такому назначению на Вавилон-5. Прошло уже больше 10 лет уйма времени. Быть может, они забыли, капитан произносил фразу, но на его лице явственно читалось, что он сам ни на грош не верит в свои слова. Иванова только покачала головой, молчаливо поддерживая сомнения своего командира. «В любом случае», — продолжил Шеридан, присаживаясь в кресло и приглашая Иванову занять аналогичное напротив себя, «первые недели, пока я не освоюсь и не войду в курс дел, мне придется полагаться на вас. Хуже, чем было последние дней 7, уже вряд ли будет. Гибель президента, все связанные с этим события. Ох, я бы не загадывал», — мрачно выдохнул Джон. «Что-то не так, капитан?» «Все не так, лейтенант. Вы спрашивали о корабле, на котором я прилетел. Скажите, что вам сообщил генерал Хейк?» «Ничего, сэр», — Иванова помотала головой, «только о новом назначении командора Синклера, вашем прилете и о том, что теперь вы командуете Вавилоном. Что ж, ничего нового. Фрегат «Кальвадос» — это корабль-прототип, только несколько дней назад прошедший последнее испытание, и командование решило убить двух зайцев одним выстрелом, продемонстрировать его нашему гостю, лорду Баралу, и разрешить назревающий кризис. Кризис? Я не понимаю. Что ж, вот и первые проблемы с новым командиром, лейтенант. Шеридан глубоко вздохнул, собираясь с мыслями, и продолжил. Минбарский крейсер Трагати, исчезнувший сразу же после окончания войны, был замечен в непосредственной близости от сектора Вавилона-5. По мнению командования, вполне вероятна провокация в наш адрес. Простите, сэр, но мы известили правительство Минбара, их правительство отрицает как причастность к этому, так и вообще сам факт своей осведомленности о действиях крейсера. По их словам, они столь же удивлены, что и мы. Тогда я не совсем понимаю, ни у минбарцев, ни у нас нет никаких существенных доказательств, что Трагати прилетит к станции. Но, думаю, вы сами прекрасно понимаете, что такое совпадение выглядит очень подозрительным. Вот командование и решило перестраховаться. Но отправить один фрегат против крейсера, Кальвадос необычный фрегат, лейтенант, опуская некоторые выявленные в ходе полета недостатки, он вполне способен потягаться в прямом бою с эсминцем, и если уж не победить, то уйти на своих двоих, точно, внушительно. Но, затевать бой вблизи станции, лейтенант, вздохнул капитан Шеридан, я меньше всего на свете желаю затевать бой с минбарским крейсером, вне зависимости от того, вблизи я Вавилона или нет, но я обязан быть готовым дать ему отпор, если придется. Я понимаю, сэр, а секундочку. Иванова подняла руку, принимая вызов на персональном коммуникаторе. Иванова слушает. Лейтенант, донесся до присутствующих голос диспетчера, информация от службы безопасности, неизвестный минбарец просит принять его для важного разговора. Говорит, дело чрезвычайно срочное и касается безопасности станции. Поняла, спасибо. Отключившись, Иванова с явственно читаемым напряжением на лице переглянулась с Шериданом. И почему мне кажется, что мы сейчас узнаем что-то крайне неприятное по только что обсуждаемому вопросу? У вас проснулся дар предвидения, лейтенант, криво улыбнулся Джон, жестом предлагая женщине следовать впереди. Да уж, не иначе. Минбарец уже ожидал офицеров в кабинете командующего станцией. Как внутренне и предполагал Шеридан, внешне это был напыщенный и гордый представитель расы, одним своим видом говоривший, что общаться с гадкими людишками он вынужден только ввиду огромной серьезности и важности ситуации, и никак иначе. Стоило только Шеридану и Ивановой появиться в кабинете, Минбарец резко, даже не представившись, махнул рукой, призывая их сесть, и начал говорить. Его имя Калин. Во время войны с землей он был первым помощником на одном из наших крейсеров. После войны его, как и его корабль, никто не видел. Почему вы считаете, что он опасен и имеет отношение к происходящему? Сумела вклиниться Иванова, тогда как капитан Шеридан молча сидел, внимательно отслеживая мимику и поведение их собеседника. На то есть основания, иначе я бы не обратился к вам. Ваша задача – задержать его, остальное – наша забота. Вы говорите, подал голос Шеридан, что он служил первым помощником на одном из крейсеров. На каком, это несуще, на Трагате. Да, неохотно согласился Минбарец, смерив Джона недовольным взглядом. Трагате, что это за крейсер? Недоуменно спросила Иванова. На несколько секунд воцарилась тишина. Минбарец явно не горел желанием просвещать человека о внутренних делах своей расы, но красноречивый взгляд Шеридана, говоривший или вы, или я расскажу сам, убедил его ответить. Мы не любим вспоминать об этом случае. В конце войны Минбарец вздохнул, с нечитаемым лицом глядя в стену перед собой, когда был отдан приказ о капитуляции. Один из военачальников, Синевал, предпочел уйти из жизни, но не подчиниться приказу. Для собственной команды он стал мучеником. В знак протеста приказу они выбрали добровольную ссылку. По напряженной позе мужчины было очевидно, что тема беседы для него очень и очень неприятная, практически личная, хотя ни Джон, ни Сьюзан не могли взять в толк, какое отношение может иметь неизвестный им Минбарец к поступкам члена воинской касты и событиям войны более, чем десятилетней давности. Уже не первый год ходят слухи о блуждающем минбарском крейсере, продолжил вместо замолчавшего минбарца Шеридан. Мы подозревали, что это именно Трагати, но доказательств не было. Они в обиде и на свой мир, и на ваш. Как я узнал, Калин сейчас на Вавилоне, его видели в Заткало. Его появление – знак, что мятежники перешли к активным действиям. Я кое-чего не понимаю, капитан Шеридан встал, подходя к минбарцу и смеривая его внимательным взглядом. Вы не представились нам. Я сотрудник Министерства культуры с Минбара, холодно ответил мужчина, и мне поручили донести до вас эти сведения, поскольку посол Делин в настоящее время не в состоянии сделать это самостоятельно. Откуда скромный чиновник может вообще знать высокопоставленного члена касты воинов, а особенно, знать его настолько хорошо, чтобы опознать его через третьи руки после мимолетной встречи в толпе? После войны прошло 12 лет. Я бы ответил, капитан Шеридан, если бы признавал ваши полномочия, минбарский чиновник практически выплюнул сказанные слова. Ваше назначение не было согласовано с моим правительством, и поэтому я, президент земного содружества, счел, что минбарцы требуют слишком многого. От резкой смены тона, которым это было произнесено, Иванова с трудом удержалась от того, чтобы вздрогнуть. Времена меняются. День, когда такого, как вы, поставили на этот пост. А да, минбарец подошел ближе, практически уткнувшись носом к носу с Джоном. Эти времена поистине можно назвать новыми и темными. Из-за вас мы потеряли множество храбрых и достойных воинов. Такого мы не забываем и не забудем. Если над станцией нависла угроза, тон мужчины стал вкрадчивым, хотя в глазах читалось сдерживаемое желание придушить человека, то причина тому только вы. Буквально выплюнув последние слова, так и не назвавший своего имени минбарский чиновник резко развернулся и быстрым шагом покинул кабинет, так и не заметив короткую победную ухмылку, на мгновение осветившую лицо капитана Шеридана. Если твой соперник потерял самообладание, твой соперник проиграл еще до начала боя. Это работало на войне, но, как успел узнать Джон, столь же отлично это работало и на дипломатических переговорах. Он наверняка непростой чиновник. Шеридан удовлетворенно хлопнул ладонью по столу. Иначе, откуда такая осведомленность о делах военной касты? Они скрытные, они не допускают к себе, кого попало. И вы правы, лейтенант, ухмыльнулся мужчина. На станции мне рады далеко не все. Минбарцы гордый народ, капитан. Черная звезда была их флагманом, и вы ее уничтожили. Да, удобная мишень, но как вы сумели? Их корабли ведь слыли непобедимыми всю войну. Я слышала, что вы воспользовались каким-то маневром, хитростью, но деталей я не знаю. Ничего гениального или изящного, Шеридан вздохнул, качая головой. Крейсер поистине впечатлял, огромный. Его обшивка поглощает практически все виды излучений, даже просто навести на него орудие уже подвиг. Но, Термоядерный фугас наводить не нужно, лишь бы цель была в зоне поражения. Тогда, в поясе астероидов между Юпитером и Марсом, они потеряли черную звезду и с ней еще три тяжелых крейсера. По лицу капитана было видно, что, хоть он и победил в бою, события тех дней не приносили ему радости и удовлетворения. Единственная наша победа за всю войну. Да, я не горжусь этим, но и извиняться я не стану. Я, Иванова оборвала себя на полуслове, застыв с выражением шока и озарения на лице. Минбарец сказал, что Калин винит не только нас, но и собственный мир. Винит в том, что их предали тогда. Значит, и первый удар он нанесет по соотечественникам. Вскинулся Шеридан. Посол Делин, на ходу связываясь с службой безопасности, Иванова и Шеридан выбежали из помещения, направляясь к лифтам. К счастью, они успели вовремя. Уже вбегая в каюту посла Минбара, Джон задумался, что было бы, опоздая они на несколько минут, но Калин обнаружился там же, стоящим напротив молодого минбарца, судя по всему, помощника посла, и направляющим на него штатный человеческий бластер. Дальше все прошло, как по учебнику. Отряд оперативников службы безопасности, задержание. Только вот допрос не дал ровным счетом ничего, Калин не сопротивлялся, позволил себя схватить, привести в камеру, но на этом все. Минбарец сидел за столом с невозмутимым видом, полностью игнорируя вопросы людей и, похоже, вообще их присутствие. И только по его лицу пробегала удовлетворенная легкая улыбка, говорившая, что все идет ровно так, как он рассчитывал. И это бесило Джона больше всего. Он ненавидел чего-то не понимать, особенно, когда непонимание касалось важных вопросов и могло принести с собой множество неприятностей. Капитан, наблюдавшая за процессом допроса Иванова, только покачала головой. Мы зашли в тупик. Предлагаю прерваться и продолжить допрос уже завтра. Сейчас он ничего нам не скажет. Смерив продолжавшего молчать Калина многообещающим взглядом, Шеридан раздраженно выдохнул и быстрым шагом покинул камеру следом за Ивановой. Капитан Шеридан, окликнул мужчину Линьер, похоже, все это время терпеливо стоявший в коридоре и дожидавшийся выхода офицеров. Прошу простить, что наше знакомство происходит в такой спешке и с нарушениями всех возможных протоколов, но нам нужно кое-что обсудить. Это связано с появлением Калина, мотивами вашего назначения на эту должность, переводом командора Синклера и... Минбарец вздохнул, настоящими причинами нашей капитуляции в битве на рубеже. Мистер Линьер, удивленно вскинула бровь Иванова. Лейтенант Иванова, Минбарец коротко поклонился, вопрос действительно важный и не терпящий отлагательств. Тем более, что я получил вполне определенные указания от правительства Минбара на этот счет. Что же, пожал плечами справившийся с удивлением Джон, ваше предложение тем более своевременно, чем меньше я понимаю в происходящем. Пройдемте, побеседуем. Вернувшись в кабинет командующего станции, Джон Шеридан испытал легкое чувство дежавю, буквально считанные минуты назад он находился тут же, и перед ним точно так же распинался представитель Минбара. Вот только Линьер разительно отличался от представившегося сотрудником Министерства культуры соплеменника. Помощник посла Делин был собран, спокоен и обходителен, ни единым движением мускула на лице не позволяя своим эмоциям и отношению к происходящему выйти наружу. Истинный дипломат в самом совершенном значении этого слова. Священная война между нашими народами, начавшаяся с убийства человеческой экспедиции нашего правителя, длилась уже 3 года и близилась к своему завершению. Желая отомстить за смерть Дукхата, мы преследовали ваши корабли до самой Земли. Защитники планеты пытались остановить нас, но их было слишком мало. Линьер с выражением легкой скорби на лице слегка поклонился Шеридану, умудряясь сделать это вежливо, даже сидя на диване. «Вам это известно не хуже меня, капитан. Серый совет наблюдал за последней битвой в полном составе. Доблесть ваших пилотов, продолжавших сражаться даже несмотря на полную тщетность этих попыток, впечатлила некоторых из нас». Минбарец говорил неспешно, размеренно, словно бы переживая описываемые события лично. Хотя Шеридан и не мог быть уверен, что Линьера там не было. В голосе помощника посла по-прежнему читалась скорбь и сочувствие к потерям в той войне, причем потерях с обеих сторон фронта. Даже говоря о врагах своего народа, о врагах, что напали и убили их лидера, он не мог не думать об этом. «Мы взяли одного из пилотов в плен». Тогда Серый Совет впервые напрямую общался с человеком, им был командор Джеффри Синклер. Его изучали, допрашивали, даже пытали. В результате выяснилось нечто ужасающее. «Ужасающие?» – непонимающе переспросила Иванова. «Они отказывались верить», – кивнул Линмьер. «Брали новых пленных, еще и еще, изучали их также, подвергли Синклера их сканированию разумов. Все подтвердилось. Что подтвердилось? Понимаете, Минбарец замялся, собираясь с мыслями и подбирая слова. В нашей культуре мы верим, что, погибая, души минбарцев не исчезают, они возрождаются в потомках. Каждая такая потеря наносит вред всему нашему народу, ведет к вырождению. Немногие знают об этом за пределами Серого Совета, но в последние 2 тысячелетия наша численность медленно, но неуклонно сокращается. Душ становится все меньше, а каждое новое поколение в чем-то уступает предыдущему, словно души самых лучших из нас теряются, уходят куда-то еще. В битве на рубеже мы узнали, куда. Шеридан шокированно переглянулся с Ивановой, уже догадываясь, к чему ведет их собеседник. Они переходили к вам, души минбарцев перерождались в телесных оболочках землян. То есть, Иванова с трудом справилась с подступившим к горлу комком, все же сумев задать вопрос. Вы прекратили войну, дойдя до самой земли, уже в шаге от свершившегося возмездия и победы, чтобы не навредить собственным душам. Да, со всей серьезностью кивнул Линмьер, но Серый Совет понимал, что ни один из наших народов не готов принять правду. Поэтому, чтобы избежать общественных потрясений, от касты воинов скрыли реальную причину капитуляции. Синклера и остальных пленных отпустили, стерев им все воспоминания о допросах, а мы ушли. Это была наша тайна, тайна Серого Совета. Теперь она и ваша тоже, и эту тайну нужно сохранить. Но, зачем же вы тогда нарушили обет молчания? Грядут перемены, покачал головой Линмьер. Командор Синклер понял это первым, но скоро это поймут и другие. Я не совсем понимаю. К сожалению, капитан Шеридан, Линмьер развел руками, у меня нет многих ответов. Больше вам сможет сказать только посол Делин, когда, минбарец вздохнул, когда посчитает уместным, и будет в состоянии это сделать. Это тайна жреческой касты, а в вопросах веры стоит быть осмотрительным. Надеюсь, вы понимаете это. Офицерам оставалось только в очередной раз переглянуться, но спорить тут было ни о чем. Сведения, поведанные им атташе посла, действительно порождали больше вопросов, чем давали ответов, но Шеридан был далеко не глупцом и понимал, что для любой информации есть свое время и место. Тем более, что сейчас, капитан, раздался голос диспетчера из тихо пискнувшего коммуникатора мужчины. Слушаю. Сенсоры засекли корабль. На подходе что-то очень крупное. Это минбарский крейсер, капитан. Орудийные системы активны, орудия наведены на секунду. Орудия наведены на Вавилон-5 и Кальвадос. Крейсер идет курсом атаки. Повторяю, цель, станция и ваш корабль, крейсер полным ходом движется на нас. Твою мать. Даже не прощаясь, Шеридан бегом направился на мостик, в душе надеясь, что никто из персонала станции или экипажа его фрегата не поддастся панике и не развяжет вторую земляно-минбарскую войну. Казалось, за время полета он предусмотрел все, что только мог, но в таких вопросах даже малейшая ошибка и недосмотр приводили к катастрофе. «Лейтенант Приндик», — говорит капитан Шеридан. На бегу капитан связался через станционную сеть со своим кораблем. Приндик слушает. «Капитан, действуйте строго по плану. Повторяю, никакой самодеятельности, мне не нужно тут побоище. Мы вас не подведем, капитан. Общая тревога. Все на местах?» Мужчина практически вбежал на мостик Вавилона. «Да, сэр. Эскадрилья готова, пилоты ждут вашей команды. Активировать защитные орудия, все расчеты по местам по боевому расписанию. Активных действий без прямого приказа не предпринимать. Истребители, на вылет». Подключилась к командованию Иванова. «Занять оборонительный порядок перед станцией. Сэр», женщина повернулась к капитану, «что ваш корабль, Кальвадос, прикроет станцию, если придется. Экипаж проинструктирован заранее». «Поняла, сэр». «Сэр, крейсер вызывает нас на экран», говорит капитан Джон Шеридан, командующий дипломатической станцией Вавилон-5. «Что вы хотите?» «Это Лидерон». На экране появилось сосредоточенное лицо минбарки, судя по форме гребня, принадлежавшей к касте воинов, крейсер Трагати, Минбар. «Ваши люди незаконно арестовали командира нашего корабля и удерживаете его в плену. Клин задержан за нападение на члена команды и попытку убийства. Никто из землян не погиб», — холодно парировала Минбарка. «Никто из минбарцев не пострадал. Ущерба нет. Вам надлежит освободить пленного. А если мы откажемся?» «Капитан!» — окликнула командира Иванова. «Они выпустили истребители. Дирон, отзовите своих пилотов. Атака на станцию будет расцениваться, как объявление войны. Война началась давным-давно, капитан. Сейчас нам остается лишь честь и смерть». Трагати оборвал канал связи, и Шеридану оставалось только смотреть, как из ангаров крейсера навстречу станции направлялись истребители противника. «А я еще себя считала пессимисткой». Странная фраза, словно в легком трансе пробормотал капитан, пытаясь поймать ускользающую мысль. «Никто еще не погиб, ничего не произошло, нет никакого резона раздувать конфликт». Разве что, в глазах капитана Шеридана мелькнуло пугающее озарение, и он лихорадочно принялся пытаться вызвать одного из конвоиров, стороживших в настоящий момент минбарского капитана. Они изо всех сил стремятся развязать бой, но Клин не убил ни охранника, ни Делин, ни кого-либо из нас, а Трагати не тронул ни один из встречных кораблей. «Каких кораблей, капитан?» — не дал мужчине ответить диспетчер, выслушав пришедшее ему сообщение. «Клин мертв». Он оглушил конвоиров и принял быстродействующий яд. «Черт побери, хотят представить все так, будто мы начали первыми и втянули их в эту войну. Но зачем? Ведь в нас переселяются их души. Им-то не сказали, лейтенант, не забыли?» Шеридан устало посмотрел на Иванову. «А если сказать сейчас?» – неуверенно предложила женщина одновременно с информацией о том, что истребители минбарцев вышли на атакующий курс. «Уверен, вы успеете», – хмыкнул капитан, кивнув головой в сторону обзорного окна. «Капитан Шеридан», – раздался голос Приндика из коммуникатора, – «главное орудие Кальвадоса готово и наведено на крейсер. Большая часть истребителей летит к станции, мы можем отставить. Придерживайтесь плана, старший помощник. Огонь первым не открывать». «Погодите, вы сказали, что орудия наведены на Трагати?» «Так точно, лейтенант Иванова». Мужчина резко повернулся к Сьюзан. «Каков статус наших орудий? Цели выбраны?» «Подтверждаю», быстро сверившись с показаниями датчиков, кивнула Иванова. «Мы можем сбить все истребители противника, пусть только подойдут на дальность уверенного поражения». «Орудия наведены, наведены», – пробормотал мужчина. «Что за ерунда? Стоп, какая у нас система наведения?» «Что, система наведения?» – удивленно переспросила женщина. «XB-7, стандартная система, XB-7, точно такая же, как была во время войны». «Приндик». «Да, сэр». «Какой системой наведения оборудован Кальвадос?» «XB-7, сэр, модифицированная для лучшей чувствительности, но по сути все та же самая». «А что?» Потом отмахнулся Шеридан, прерывая связь и резко поворачиваясь к Ивановой. «Лейтенант, радар и система наведения не должны видеть ни истребители, ни крейсер. В войну это была главная проблема. Здесь что-то не так». Капитан сосредоточенно просматривал данные на тактическом дисплее. Как же она сказала, остается только честь и смерть, честь и смерть, честь. Истребители ждут команды, капитан. Минбарцы уже на подлете, но мы можем их сбить. Шеридан напряженно обдумывал новые данные. Слишком много было нестыковок, слишком противоречивым было поведение всех минбарцев, участвующих в конфликте. Слишком много было слишком. «Надеюсь, я не пожалею об этом», еле слышно прошептал мужчина, наконец, зацепившись сознанием на то самое озарение, которого ему до сих пор не хватало, и принявшись отдавать новые приказы. «Всем истребителям лечь в дрейф. Приндик, продолжайте держать крейсер на прицеле, но не стрелять, сэр. Если истребители не будут маневрировать, их сметут. Нужно лечь в дрейф. Иванова, я знаю, что делаю». Явственно побледнев, Сьюзан продублировала приказ по своей линии, подтверждая указания капитана, а Шеридан в то же время лихорадочно работал, набивая на своем терминале набор команд и кодов, записывая их на информационный кристалл. Иванова, наконец, закончив, Джон подошел к лейтенанту, протягивая той кристалл. «Можно передать сигнал так, чтобы Трагати его не перехватил, узким пучком?» «Теоретически да, но, выполняйте, на кристалле координаты, частоты шифрования и содержимое. Откройте зону перехода, отправьте сигнал и ждите команды». «Поняла». Транслятор станции сфокусировался на зону перехода и, в тот же миг, как вспыхнувшая искра энергии развернулась в переливающуюся воронку, лейтенант нажала кнопку и отправила в гиперпространство плотно упакованный пакет информации, только после этого задумавшись, а был ли в этом вообще хоть какой-то смысл. «Если это сигнал бедствия, то помощь явно запоздает, капитан. Еще один корабль выходит из зоны перехода, капитан. Это еще один крейсер минбарцев. в очередной раз доложил диспетчер. «Черт побери, вот почему они медлили, они ждали подкрепления». «Никак нет, лейтенант». Только теперь Шеридан позволил себе на секунду облегченно расслабиться и улыбнуться своему заместителю. «Подкрепление вызвал как раз я. Я знал, что минбарское правительство тоже ищет Трагати, но охотника никто и нигде не видел. Вот я и решил, что они ждут где-то в гиперпространстве, и, как видите, я оказался прав. Но как вы могли знать, что нас не атакуют?» «Как я и говорил, лейтенант, капитан наперся о перила мостика. Во время войны у нас были точно такие же системы наведения, но тогда мы не могли даже навести орудия на минбарские корабли. Так что же изменилось сегодня? Почему они подставились? Они хотели, чтобы мы уничтожили их? Попытка самоубийства. Остается лишь честь и смерть», — так она сказала. 12 лет в изгнании, на родную планету им не вернуться. Сдаться, значит потерять честь. Сражаться, развязать новую войну и принести своему народу еще большие потери. У них просто не было иного выбора, только погибнуть от руки землян и стать мучениками. Под все еще напряженные комментарии диспетчера, отслеживавшего поведение двух вражеских крейсеров, Иванова и Шеридан повернулись к терминалам, наблюдая, как Трагати начал плавно разворачиваться, стремясь достигнуть зоны перехода и уйти с поля боя. Но в следующее мгновение орудия второго минбарского крейсера дали короткий залп, буквально разрезая противника надвое. Это была известная Шеридану тактика – уничтожить двигательную установку корабля противника, минимально рискуя его полным уничтожением, но почти наверняка имея возможность захватить экипаж в плен. Он сам порой поступал также с пиратскими капитанами, если успевал, но «реакторы Трагати выходят на другой режим работы», — сообщила Сьюзан. «Они повреждены атакой?» «Нет, сэр, они». «Боже мой!» Резкая, ослепительная даже через светофильтры, вспышка осветила мостик станции. Командир мятежного минбарского крейсера, понимая, что им не уйти, активировал систему самоуничтожения, уходя непобежденным и ставя точку в ситуации на своих условиях. За считанные секунды до этого минбарские истребители уже начали разворачиваться от станции, стремясь успеть оказаться в зоне поражения взрыва. Это явно был не жест отчаяния, но заранее продуманный план на тот случай, если все пойдет не так, как запланировано. Самоубийство ради того, чтобы сохранить собственную честь, чтобы умереть в бою, но не требовать от сородичей осквернить единство братоубийством. «Вас вызывают, капитан», — вздохнула Иванова, с трудом отходя от только что увиденного. «Говорит капитан Джон Шеридан, Вавилон 5. Возможно, для вас все происходящее было всего лишь небольшим местным кризисом. Капитан», — перебил мужчину, появившийся на экране минбарец из касты воинов. «Но для нас это была трагедия. Для многих из нашего народа Трагати и его экипаж были героями. Их гибель будут оплакивать. А вас», — минбарец смерил капитана мрачным взглядом, — «вас запомнит, капитан. Открывается зона перехода. Это, да сколько же можно?» Не удержалась от стона Иванова, снова поворачиваясь к обзорному окну. Искра энергии разогнала темноту космоса, и чуть в стороне, ближе к планете Эпсилон-3, развернулась огромная воронка перехода, через которую величественно выплыла огромная золотая пирамида корабля посла империи Гаулдов. Готовившийся сам уйти в гиперпространство минбарский крейсер словно налетел на невидимую стену, остановившись и повернувшись в сторону нового действующего лица. «Это корабль Гаулдов», — выдохнула лейтенант. «Лорд Баал?» «Подтверждаю», — кивнул диспетчер. «Мы получили идентификатор посла. Минбарский крейсер, лейтенант. Они наводят орудие на корабль лорда Баала. Дьявол, дьявол. Крейсер Минбара», — говорит лейтенант Иванова. Женщина лихорадочно пыталась связаться с крейсером, явно намеревавшимся здесь и сейчас развязать не то что земляно-минбарскую войну, а Вавилону 5 придется принять участие для защиты одного из послов, даже если эта защита ему и не требовалась, но и вовсе войну межгалактическую. «Это дипломатический корабль. Повторяю, ваши орудия наведены на личную яхту посла империи Гаулдов, лорда Баала. Прекратите подготовку к бою. Повторяю. Добрый день, мадам лейтенант», из динамиков раздался чем-то да нельзя довольный голос Баала, бесцеремонно, а когда он делал иначе, связавшегося со станцией, даже не дожидаясь момента, когда ему ответит: «У вас, как я погляжу, что ни день, то новый кризис. Я не вовремя, лорд Баал», с трудом выдавила из себя женщина, «я прошу прощения. Да, у нас было некоторое напряжение, но ситуация уже под контролем. Прошу прощения за небольшую задержку, мы сможем вас принять сразу же, как только крейсер Минбара покинет сектор станции. О, не переживайте, мадам лейтенант, я совершенно никуда не тороплюсь. Кстати, мое почтение строителям этого чудесного корабля. Кальвадос, да, ХМ. Похоже, ваши ученые наконец-то сумели разобраться с моими данными и применить их по назначению. Это заняло чуть больше времени, чем я предполагал, но не мне их винить. В голосе Гаулда слышалась гремучая смесь из ехидства и железобетонной серьезности, не позволяя понять, какая из эмоций на самом деле доминирует, впрочем, как и всегда. По крайней мере, он не позорит ваш флот своим чудовищным внешним видом, как те корабли, что я видел ранее. Балу продолжал свою речь, в то время как его корабль, полностью игнорируя минбарский крейсер, продвинулся ближе к фрегату Шеридана, словно разглядывая обводы его корпуса. Персонал станции, находившийся на мостике, равно как и пилоты до сих пор висевших в пространстве истребителей, напряженно следили за минбарским крейсером, по-прежнему державшим пирамиду Гаулдов на прицеле и, похоже, до сих пор решавшим, как именно им поступать дальше. Наконец, здравый смысл, или осторожность, победили, и крейсер, резко отвернув в противоположную от станции кораблей сторону, открыл зону перехода, уходя в гиперпространство. По мостику разошелся облегченный многоголосый выдох, и только сейчас Иванова почувствовала, что может расслабиться хоть немного. «Лейтенант», — окликнул ее Шеридан, во все глаза глядя на огромный пирамидальный корабль, на фоне которого его собственный кальвадос выглядел совершенно непредставительно. «Это тот самый лорд Баал?» «Так точно, капитан, посол империи Гаулдов. Прошу прощения за мою резкость и несдержанность по связи с минбарцами, но было бы очень неловко развязать межгалактическую войну, пусть и не по своей вине, через 5 минут после предотвращения межзвездной. Не находите?» «Сложно спорить», — вздохнул мужчина. «Надеюсь, тут такое происходит не каждую неделю. Надейтесь, капитан, надейтесь». На последние слова лейтенанта мужчина смог ответить только тяжелым вздохом и нечитаемым взглядом, чувствуя, что у него снова начинает нервно дергаться глаз. Опять правый, в который раз за сегодняшний день, казавшийся просто до неприличия длинным. Конец интерлюдии. Глава 25. Никогда ничего не просите. Хорошо быть спящей красавицей. Даже если принца не дождешься, так хоть выспишься. Народное творчество. Скажи-ка мне, короны, задумчиво поглаживаю бегемота, с поистине царской наглостью отказывающегося слезать с моих рук, хотя мы уже не только прилетели на Вавилон, но и дошли до моей каюты, куда, а главное зачем, вы дели хаттак, который, я точно это помню, висел на орбите планеты около станции. Вопрос, разумеется, был совершенно риторическим, я прекрасно знал, где сейчас располагался один из моих кораблей, девушки отогнали его на противоположную сторону планеты, сделав пирамиду недосягаемой даже для сенсоров минбарских крейсеров, что уж говорить про системы Вавилона. Да и на вопрос зачем я точно так же мог найти ответ, просто просмотрев данные из сети репликаторов, но мне почему-то до сих пор доставляло большее удовольствие вести обычную, и совершенно нерациональную по мнению короны, беседу на нормальной для всех разумных скорости. Столь большой корабль возле дипломатической станции, пожала плечами девушка, сам по себе может служить точкой концентрации напряженности. Поэтому я приняла решение убрать раздражающий фактор из зоны видимости местных. Тебе просто стало лень решать потенциально могущие возникнуть проблемы, можете считать, как вам угодно. Девушка с независимым видом дернула ушком, косясь на кота, отвечавшего ей пристальным кошачьим взглядом. Тебе просто стало лень, киваю. Что ж, в любом случае, я рад, что вы с Юки не устроили никаких беспорядков, пока меня не было на станции. Хотя и, на долю секунды замолкаю, удостоверяясь в своем предположении по сети репликаторов, практически избавили склад вашей любимой кондитерской от запасов пирожных. По сети репликаторов от короны донеслась эмоция, больше всего похожая на стандартное женское «ой, все», заставив меня удивленно вскинуть бровь, этого я точно не программировал, когда создавал ее личность. И это было прекрасно, если задуматься. Оба ушастых андроида, что короны, что Юки, продолжали самостоятельно развивать заложенные в них личностные матрицы, причем, насколько я понимал, Юки развивалась даже быстрее своей старшей сестры, опираясь во многих вопросах на уже существующий в базах данных опыт. Именно поэтому от нее сейчас доносилось некое подобие легкого чувства вины, впрочем, густо замешанного на полной удовлетворенности собственной жизнью. Что ж, вздыхаю, в любом случае, вы хорошо справились, бегемот. МРРР, да, донеслось от кота по подпространственной связи. Станция и ее жители в твоем полном распоряжении. Исследуй, изучай, если уверен в своей незаметности, читай всех, кто вызовет твой интерес. Кроме, пока что, посла Варлана, я не могу быть уверенным, что он тебя не заметит в своем сознании. Закрывать свое сознание ты должен быть способен. Это несложно. Кот спрыгнул с моих коленей, демонстративно покошачьи потягиваясь, оставив на полу несколько еле заметных царапин от когтей. В любом случае, если кто-то меня прижмет, я всегда могу воспользоваться телепортационным модулем, который болтается около станции. МРР, можешь, киваю, но только в крайнем случае. Бегемот прищурился, передавая по связи эмоцию согласия, и, горделиво вскинув оба хвоста, уверенной походкой двинулся на выход из каюты. Что ж, надеюсь, он не вызовет слишком много паники и беспорядков на отдельно взятой станции. Что ж, тем не менее, мое отсутствие на станции не прошло бесследно. Что и говорить, если за прошедший срок люди умудрились про ИКХМ потерять собственного президента, убитого во время очередного облета колонии внеземных объектов прямо на президентском лайнере, который должен был охраняться как бы не круче, чем тюрьма строго режима. Гарибальди, как всегда совавший свой нос во все подозрительные события, схлопотал выстрел в спину, и теперь отдыхал в лазарете, изображая из себя предмет интерьера. Даже послы эти от рук отбились. Гекар куда-то свинтил со станции, причем, даже его атташе, похоже, была не особенно в курсе, пытаясь делать хорошую мину при плохой игре и представляя Нар на заседаниях совета станции. Аделинный вовсе решила изображать из себя бабочку, замотавшись в какое-то подобие кокона из паутины. Впрочем, учитывая то, что я помнил по событиям, я бы не отказался отщипнуть кусочек этой паутины, а лучше еще и послать Делин для комплекта, и тщательно изучить его под микроскопом, технология, позволяющая с такой легкостью перестраивать ДНК взрослого сформированного организма в гибридный вид без каких-либо негативных последствий для здоровья. Это очень вкусная технология. Где бы еще раздобыть по-тихому трилюминарий? Линьер ведь не даст, да, хотя, кто сказал, что он должен быть в курсе? На лицо сама собой вылезла улыбка Гринча из одноименного мультфильма. Интерлюдия. Стивен Франклин устало потер глаза, откладывая в сторону планшет с последними данными сканирования пациента. Точно так же, как и вчера, и позавчера, и третьего дня. Ситуация это не меняла, Гарибальди все еще находился в коме, а у медика уже закончились все варианты решения проблемы. Как он уже говорил Ивановой, ходившей в лазарет практически каждый день проведать друга и коллегу, сейчас медики сделали все, что было в их силах и... Раз Майкл так и не пришел в себя, оставалось только уповать на его собственные силы и жажду жизни. Вот только Стивен прекрасно знал, насколько редко выходили из вегетативного состояния пациенты в таких ситуациях. Даже сейчас, в светлом будущем, при всех новых технологиях и лекарствах, в медицине мало что изменилось. Пациент или выходил из комы практически сразу после устранения причины такого состояния, или так и оставался овощем, теряя с каждым днем даже остатки шансов на улучшение ситуации. Позволив себе несколько секунд просто посидеть неподвижно, давая отдых глазам и телу в целом, Франклин решительно встал и, бросив мрачный взгляд на лежавшего в боксе Гарибальди, направился к выходу из медотсека. Похоже, пришла пора обратиться к менее ХМ традиционной медицине. Но для начала ему нужно было найти капитана. Шеридан обнаружился в одном из кафе рекреационной зоны станции, с умиротворенным видом потягивающий сок из стакана. Выцепив его взглядом в толпе, доктор целенаправленно двинулся в сторону командующего Вавилоном. «Доктор», — приветливо улыбнулся Шеридан, — «как поживаете? Всегда в делах, я посмотрю, да, как всегда, иногда нет даже времени нормально поесть. У вас найдется минутка, капитан?» «Конечно», — мужчина кивнул, — «я сегодня встречаю сестру, но до ее лайнера еще полчаса, так что, да, минута найдется. К слову, как там мистер Гарибальди?» «По правде говоря, скверно», — доктор вздохнул. «Собственно, именно насчет Гарибальди я и хотел поговорить. Мы испробовали все, что только могли, а толку? Чуть. Майкл не выходит из комы. Есть еще два варианта, но...» Франклин замялся. «Они не предусмотрены правилами и могут иметь последствия». «Понимаю. Вы связались с родственниками? Насколько я знаю, В таких ситуациях последнее слово должно быть за ними. Пытался, Стивен покачал головой, но не вышло. А у нас нет времени, если промедлить, Майкл уже не выкарабкается. Мы и так тянули до самого последнего момента. Что за варианты? В прошлом году ко мне в руки попало инопланетное устройство, перекачивающее жизненную энергию от одного разумного к другому. Франклин понизил голос до шепота, хотя, учитывая стандартный гомон посетителей в заведении, его вряд ли бы услышал кто-то кроме капитана, даже говори он в полный голос. Очевидно, что изначально оно предназначалось для проведения смертной казни. Звучит не очень жизнеутверждающе, Шеридан нахмурился. Его можно использовать не в полную силу, при правильной настройке, на небольшой мощности его можно использовать для лечения. Негативный эффект для донора не будет причинять чрезмерный вред, разумеется, уточнил Франклин. Если не делать так постоянно, а давать организму восстановить силы. Вы исходите из личного опыта? Нет-нет, сам я им не пользовался, но видел, как это происходит и общался с тем, кто был донором. Я понимаю, что риск неизбежен, мужчина вздохнул, да и применение неизученных инопланетных технологий само по себе не одобряется. Поэтому, я решил получить ваше одобрение. Вы говорили про два варианта, Джон задумчиво крутил в руках стакан, пытаясь понять, насколько он готов согласиться на предложение доктора. Второй, доктор замялся. Несколько месяцев назад в медотсек попал инопланетный мальчик. У него были проблемы с дыханием. В общем, мы с легкостью могли бы его спасти. Но для этого требовалась операция. Элементарная. Франклин намахнул рукой. Он бы уже через день встал с кровати и думать бы забыл о болезни. Но его родители... По религиозным соображениям они отказались от оперативного вмешательства. «Мы должны уважать чужие религии, доктор», – покачал головой Шеридан, хотя в глубине души он был полностью согласен с невысказанным отношением медика на этот счет, никакая религия не стоила, и никогда не должна стоить, жизни и здоровья разумного, особенно маленького мальчика. «Я понимаю», – Стивен кивнул, – «мы и не проводили операцию, но, тогда лорд Барал только недавно появился на станции», но уже успел зарекомендовать себя и свою империю как крайне высокоразвитое сообщество. Высокоразвитое как социально, так и технологически. Вот я и подумал, что не будет ничего плохого, если я хотя бы спрошу у него, вдруг он смог бы помочь спасти ребенка. И он смог, Шеридан заинтересованно вскинул бровь. Еще как смог, я никогда не видел такой технологии. Да я и не уверен, технология ли это была, он вылечил мальчика наложением рук, буквально. Только и смог выдавить из себя ошарашенный капитан. Моя реакция была примерно такой же, но в тот раз лорд Барал недвусмысленно дал понять, что не хотел бы, чтобы о нем стало известно широкой общественности. Ну, вы, должно быть, знаете все эти древние истории про волшебников и целителей, к которым выстраивались целые вереницы страждущих, и чем эти истории всегда заканчивались. Я дал слово, капитан, Франклин выразительно посмотрев на Шеридана. Не беспокойтесь, дальше меня эта информация никуда не уйдет, Шеридан задумался. Но нам в любом случае нужно что-то сделать, иначе Гарибальди не выживет. Да, капитан, давайте сделаем следующим образом. Подготовьте все, что требуется для использования инопланетного устройства, но сначала я попробую подойти к послу к лорду Баралу с разговором. В конце концов, могу же я просто зайти познакомиться, правда? Да, думаю, это будет наилучшим вариантом. Отлично, Шеридан залпом допил сок и поставил стакан на столик, тогда сейчас я все же попробую не пропустить прилет своей сестры, а затем займусь нашей маленькой проблемой. Я свяжусь с вами по коммуникатору, когда будут новости. Франклин и Шеридан коротко кивнули друг другу, прощаясь, и направились в противоположные стороны заниматься каждой своими делами. Отправились, провожаемые очень внимательным и разумным взглядом черного пушистого двуххвостого кота, вольготно развалившегося неподалеку на постаменте одной из декоративных статуй, украшавших помещение. Занятно. Бегемот, похоже, по полной вжился в роль телепата-шпиона, с неуемным энтузиазмом принявшись шариться по станции и вынюхивать все самое интересное и полезное. И это поведение уже стало приносить свои плоды. Буквально несколько минут назад пушистый телепат стал свидетелем беседы капитана с главой медицинской службы, обсуждавших, что же им делать с занимающим казенную койку Гарибальди, коварно не желавшим выходить из комы и возвращаться к своим должностным обязанностям. Нет, тот факт, что Франклин вспомнил историю с исцелением инопланетного мальчика, не был для меня неожиданностью, Я наоборот был приятно удивлен, что он пришел к мысли о моей помощи только сейчас, когда все прочие варианты были и в самом деле исчерпаны. И в данном конкретном случае я, в общем-то, не видел никаких причин, чтобы не оказать ему эту помощь. Вавилон 5 без своего главного параноика, не Вавилон 5. Что же, если капитан Шеридан действительно изволит зайти ко мне на чай, будет невежливым отказывать человеку с порога, не правда ли? К тому же, земные инженеры неплохо постарались над своим кораблем-прототипом, грамотно применив подаренные мной технологии. Кальвадос все еще не был чем-то особенно выдающимся, как те же белые звезды в недалеком будущем, но уже сейчас фрегат, способный доставить неприятности многим кораблям большего калибра, вызывал уважение. Если земное содружество произведет для своего флота хотя бы сотню таких, расклад сил на политической арене галактики может таки не слабо измениться. Будет любопытно посмотреть на результаты, а результаты должны быть даже в ближайшее время. Это вам не посольская яхта, пусть и размерами практически со станцию. Кальвадос был чистой воды военным фрегатом, а появление такого корабля в нейтральном пространстве, возле дипломатической станции, гарантирующей безопасность и политическое равноправие, сложно сказать, о чем вообще думали чиновники на Земле, отряжая для поимки Трагати новый корабль. Это в каноничной истории Шеридан, насколько я помнил, прилетал на своем Агамемноне, потом, после разрешения кризиса, передав его новому капитану и отправив в освояси. Тут же, фрегат был передан Джону, а значит, пока не поступит иных приказов, он был его командиром со всеми вытекающими. А зная капитана, лорд Баал, на терминале раздался сигнал входящего вызова, а через секунду на экране появилось лицо новоиспеченного командира станции. «Простите, что беспокою. Добрый вечер, капитан Шеридан», улыбаюсь. «Ничего страшного, я уверен, что у вас была на то веская причина, поэтому я весь внимание. А, да, скажите, будет ли удобно, если я подойду к вам в каюту, скажем, в течение получаса? Мне бы хотелось обсудить один деликатный вопрос. Даже так, вы меня заинтриговали, капитан. Приходите, я буду с нетерпением ждать. Благодарю вас», мужчина отвесил неловкий, чуть дерганный, но определенно вежливый поклон и отключился. Как и обещал, Джон Шеридан пришел через 25 минут. Было видно, что, хотя он и мог считать себя храбрым человеком, тем более, что он являлся военным и вполне успешно прошел войну, от предстоящего разговора с представителем инопланетной цивилизации, опережающей человечество на многие тысячи лет, и пришедшей из глубин космоса ему было не по себе. Хотя, держался капитан вполне хорошо. «Добро пожаловать, капитан Шеридан», гостеприимно встречаю мужчину напротив двери, широко улыбаясь. «Я рад нашему знакомству. Благодарю, лорд Баал. Спасибо, что согласились меня принять, хоть это и произошло столь неожиданно». «Пустое, капитан», отмахиваюсь, приглашая мужчину сесть на диван. «Я уверен, вы не побеспокоили бы ни меня, никого бы то ни было из послов без серьезной причины. Чем я могу вам помочь? Понимаете?» Шеридан сел на диван, с интересом оглядывая обстановку моей каюты, заодно собираясь с мыслями. «Не знаю, в курсе ли вы. Насколько я понимаю, вы какое-то время отсутствовали на станции по делам. Но некоторое время назад, еще даже до моего прилета, на станции произошел ХМ-инцидент, в результате которого был ранен Майкл Гарибальди, глава нашей службы безопасности. Моя атташе сообщила мне, когда я вернулся, что имел место какой-то, как она выразилась, небольшой кризис», задумчиво поглаживаю бородку, исподволь изучая капитана. «Но, право слово, я не знал, что кто-то из экипажа серьезно пострадал. С мистером Гарибальди все в порядке?» «По правде говоря, нет», капитан вздохнул. «Час назад я имел беседу с главврачом. Доктор Франклин сказал, что все очень и очень серьезно, Гарибальди в коме, хотя медицинские работники делали и продолжают делать все, что только могут для его спасения. Я так полагаю, что этих усилий недостаточно. Именно поэтому вы решили обратиться ко мне за помощью». Я согласен, капитан Шеридан, не буду ничего обещать, но, если я как минимум навещу мистера Гарибальди, вреда от этого не будет никакого». «Спасибо, лорд Баал», удивленно выдохнул мужчина. «Но, вы удивлены?» Улыбаюсь в ответ на чуть дерганный кивок Шеридана. «Капитан, мы с вами живем в огромной, пустой и негостеприимной вселенной. Было бы еще более неуютно, если бы все поголовно мерили бы услуги друг друга только лишь личной выгодой, вы не находите? Я полагал, что вы могли бы быть недовольны тем фактом, что доктор Франклин рассказал мне о вашем участии в судьбе того умирающего мальчика. Мистер Франклин, усмехаюсь, очень обязательный и честный человек, ведь за прошедшее с того случая время около двери моей каюты все же не выстроилась длинная очередь неизлечимо больных пациентов. Но я был бы очень сильно удивлен, если бы он вовсе не вспомнил о том случае, особенно в момент, когда все иные способы уже не помогли. Да, вы правы, он честно рассказал о своем обещании и даже предложил альтернативный вариант лечения, но я все же настоял на обращении к вам. Вот как, что же, неторопливо встаю с кресла, думаю, нет нужды тянуть. Давайте пойдем к мистеру Гарибальди, а там уже посмотрим, смогу ли я чем-то помочь. Буду вам очень признателен, лорд Барал. В голосе и глазах капитана читалось, что, хоть он и пробыл в должности всего несколько дней, он уже считал экипаж своими, а за своих нужно бороться. Ваша забота о подчиненных делает вам честь, капитан, приглашаю мужчину следовать за собой, выходя в коридор и направляясь в сторону лифтов. Такие разумные существуют во всех известных мне культурах, но в каждой их очень и очень немного. Путь до медицинского отсека прошел в молчании. Капитан все еще чувствовал себя несколько неуютно рядом со мной, а я просто не спешил лезть к нему в душу. Впрочем, такой человек, как Шеридан, должен был довольно быстро стать на станции своим, освоившись и с экипажем, и с дипломатами. Что бы он на себе не думал, его склад ума и поверхностные мысли во время беседы с Франклином, считанные бегемотом, показывали правильное сочетание внутренних качеств, которое отлично подходило для его роли. «Скажите, капитан», задумчиво поворачиваю голову в сторону мужчины, «что вы думаете о вашем новом корабле?» «Корабле? Что?» – удивленно переспросил Шеридан, встряхнувшись и возвращаясь из глубин размышлений о насущных проблемах. «Корабле?» – киваю. «Кальвадос?» – кажется, да, я ведь не ошибусь, если предположу, что ваши инженеры наконец-то разобрались в переданных им схемах и решениях. Как по мне, он все еще не дотягивает до понятия идеал, но уже выглядит куда лучше ваших обычных судов. А, да, Кальвадос – это прототип нового фрегата. Насколько я понял, его действительно разрабатывали с использованием ваших технологий искусственной гравитации, капитан пожал плечами. Пока что у меня не было возможности опробовать его в бою, к счастью. Но все, что я видел, меня просто поражает. Я рад, что вам понравилось, киваю с серьезным видом. Мне тоже доставил эстетическое удовольствие тот факт, что вы прилетели именно на этом фрегате. Скажите, лорд Барал, теперь задал вопрос Шеридан. Почему, в смысле, почему вы передали земному содружеству эту технологию? Мы пытались выкупить ее у Минбара, но после войны они даже рассматривать нашу просьбу не хотели. А прочие расы, у которых она есть, просто отказывались, считая это чем-то особенно важным, я полагаю. Я могу понять их логику. Технология искусственной гравитации, помимо очевидного удобства, предоставляет один немаловажный бонус, кардинальным образом меняющий поведение цивилизации, повожу пальцами в воздухе, на этот раз говоря с серьезным выражением лица. Искусственная гравитация позволяет делать корабли компактными. Думаю, вы уже заметили, что даже ваш прототип, выполненный в габаритах практически стандартного фрегата, по своим реальным характеристикам заметно превосходит этот класс кораблей. Но, откуда вы? Опыт, капитан, отмахиваюсь. Простой опыт. Так вот, технология позволяет делать корабли меньше, а значит, дешевле с точки зрения затрат ресурсов. Вряд ли ваши соседи добровольно согласились бы таким косвенным образом увеличить размер вашего флота. С этой точки зрения я на вопрос не смотрел, признал Джон, задумавшись. Но тогда почему этого не опасаетесь вы? Думаю, вы и сами можете ответить на свой вопрос, капитан Шеридан, качаю головой. Хотя ответ и будет звучать слегка заносчиво, мужчина удивленно вскинул брови, пытаясь понять, что я имею в виду. Уровень развития, капитан, ваши технологии, уж простите, в своей массе настолько отстают от наших, что наличие или отсутствие у вас искусственной гравитации не меняет ровным счетом ничего. Воцарилось недолгое молчание, капитан пытался осмыслить и принять услышанное. Впрочем, уже через несколько секунд коридор привел нас ко входу в медицинский отсек, а значит, беседу можно было продолжить и в другой раз. В лазарете было пусто, только в одном из отдельных боксов горел свет и мелькал силуэт Франклина, явно подготавливающего пациента к предстоящим манипуляциям. «Здравствуйте, доктор Франклин», с улыбкой наблюдаю, как вздрогнул медик, стоило только мне отодвинуть белую занавесь, скрывавшую происходящее от наблюдателей со стороны. «А, лорд Баал, простите, я не думал, что...» «Почему же?» Наклоняю голову на бок. «Я не вижу причин не помочь мистеру Гарибальди, если это, конечно, будет в моих силах. Но я был положительным образом приятно удивлен тем фактом, что вы до последнего момента пытались решить проблему своими силами. Это делает вам честь, доктор. Благодарю вас. Я бы и дальше так поступал», — мужчина со вздохом указал на устройство странной формы, стоявшее на столике рядом с кроватью, — «но капитан настоял на том, чтобы сперва побеседовать с вами, и только потом использовать это. Интересный образец инопланетных технологий», — киваю, присматриваясь к устройству. «Но, раз уж я уже здесь, подхожу ближе к кровати Гарибальди, считывая из компьютера медотсека данные о его состоянии. Наниты в руке создают элементы медицинского сканера, так что, у меня была возможность получить и более подробную, и качественную, информацию», — просто проведя ладонью вдоль тела мужчины. «Ну и пафос, конечно же, куда же без него. Само по себе ранение из фазированного плазменного оружия было не особенно опасным, несмотря на высокую температуру и переносимую энергию. Выстрел, за исключением попаданий в определенные части тела и особенно неудачных случаев, не наносил критических повреждений. К тому же, в случае Гарибальди, выстрел пришелся практически в середину спины, и удар на себя приняли ребра и позвоночник, не позволив пострадать внутренним органам. Но при всем этом, учитывая общее состояние здоровья шефа службы безопасности, даже после комплексного лечения из комы он выходить не спешил. Пожалуй, одним только ручным устройством тут не обойтись. «У меня для вас есть две новости», — поворачиваюсь к напряженно ожидающим вердикта Шеридану и Франклину. «Обе, не сказать, что плохие, но в текущем состоянии самостоятельно мистер Гарибальди из комы действительно, скорее всего, не выйдет. Вы можете ему как-то помочь? Я понимаю, что вы не врач, но тот мальчик...» — нахмурился Франклин. «Вы правы, я не врач», — киваю, — «но тут, на мой взгляд, ситуация довольно очевидна. К сожалению, вылечить его так же, как того мальчика, у меня не получится, проблема слишком комплексная, а тот способ работает при...» — повожу пальцами в воздухе, подбирая слова — «более локальных проблемах, скажем так. Тогда, чем ему можно помочь?»